Глава 8. Руфинг. С такими обнадеживающими линиями на руке я могла позволить себе все. Например, слетать на Луну или стать рок-звездой. Но меня такие перспективы не вдохновляли даже в детстве. Решено. Выйду из дома, на ночь глядя, и буду глядеть на ночь. Настроение зашибись. На небе совершенно вампирская луна. Воздух теплый и абсолютное безветрие. Такой расклад располагал к длительным прогулкам по старому городу. Именно так и не иначе. «Сама она дура», — рявкнула я в кромешную тьму подворотни. «Дура, дура, дура», — откликнулось эхо. По всей видимости, за подворотней шли лабиринты проходных дворов. Эхо дуры гуляло долго, постепенно затухая. «Чего орешь?» — мимо меня прошла странная компания. Три парня и девушка, одеты как в поход, даже с рюкзаками. Что-то меня в них зацепило. Какая-то целеустремленность и тайна. Словно только им принадлежал этот ночной город. Им, но не мне. Это здорово задевало. Предупредив по телефону маму, что заночую у подруги, которой у меня отродясь не было, но пришлось ее выдумать именно для таких случаев, я осторожно пошла вслед за ребятами. Сама не знаю зачем, но жутко заинтригованная. Изредка они перекидывались короткими фразами. Их волновал какой-то выброс, отчего я начала подумывать, не террористы ли они. Но потом заговорили про торт, что наводило на более приятные мысли. Едва ли террористам придет в голову взрывать торт, они же не клоуны. Город дремал, внимательно приглядывая за своими обитателями, отдыхал от шума и машин. Он устал, но его усталость была мудрой, как у гор, или реки, или пустыни. Но в отличие от них, ему досталась другая участь. Он прекрасно понимал, что обречен, но также знал, с этим ничего не поделаешь, и поэтому спокойно доживал свой век, без спешки и ненужных эмоций. Думаю, если мир доживет до 2110 года, никто не захочет повторить мой маршрут. Будет ли смысл прогуливаться по тупым новостройкам, между которыми укромно спрятан Исаакий и прочие достопримечательности? Город станет похожим на батон с изюмом. Вопрос, сколько изюма удастся сохранить? Прямо под ноги мне кинулся тощий черный кот. Мяукал и настойчиво терся об ноги, явно просясь на руки. «Отвянь, я это уже проходила. Возьмешь такого подержать, погладить, а он тут же изобразит вонючий воротник вокруг шеи. И не факт, что у вашего лица окажется его рожа, и потом вы его начнете отрывать от себя с мясом, причем мясо будет исключительно вашим. Орущий кот, вцепившийся руками-ногами вам в шею, навсегда отучит вас от попыток пожалеть мяукающую животинку. Ну, и про блох и чесотку тоже помнить нужно». Аккуратно поддев навязчивого злодея ногой, я метко послала его в темный проем парадный. Мелькнул желтый свет его глаз. Тишина. Кот даже не обиделся, а у меня появился шанс удрать это его внимание. Я знаю их повадки. Не успеешь набрать скорость, настигнет. Всего метров 100... Преследователь семенил за мной, хвост трубой, глаза черные, ножки тощие, плачет, но не искренне. «Кися, кися, кися!» — скрипучим голосом воззвала какая-то старушка. «Нафиг, нафиг, нафиг!» — пропищала я в ответ. Секунд 10 стояла абсолютная звенящая тишина. Потом котейка мяукнул. А владелица этого блохастого счастья высунула голову в форточку. То еще зрелище, как горгулья, а вместо потока воды изо рта полилась отборная ругань. «Если ты, пидорас, сейчас домой не придешь, я тебе в купчину отвезу. Ишь, тварь, дразниться вздумал. Только вернись, полотенце по тебе скучает, гнида». Стоя за водосточной трубой, я корчилась от беззвучного смеха. И чего она его купчином пугает? Нормальный район для кота. Ребята ушли далеко вперед. Забыв про старуху, я погналась вслед за ними. Увидела их спины. Уф, Теперь можно было сбавить скорость и продолжать неспешную слежку. Шла я и размышляла, как это меня совесть не мучает. Если бы у меня была дочь с такими задвигами, я бы ее дома к батарее пристегнула. Но не совсем так. Ну, вы поняли. Свинья я. Но не гулять по ночам не могу. Значит, я свинья, гуляющая по ночам. Мы долго конфликтовали с родителями из-за моих поздних возвращений домой, хотя я всегда все маме рассказывала. Ну, или почти все. Где была, что видела, почему задержалась. Но она волновалась, а папа тут на говно исходил. Даже обозвал меня пару раз нехорошим подзаборным словом. Но потом мы устроили семейный совет, на котором достигли мирного соглашения, по которому я обязуюсь предупреждать заранее, если приду поздно или утром. Родители решили, что хватит меня контролировать, или я справляюсь с учебой и не лезу во всякое дерьмо типа спиртного и наркотиков. Я гуляла по ночам, а они делали вид, что спят спокойно. Ну и враки про подругу тоже помогли. А возвестись ею на самом деле, что ли? Только как? Объявление написать? Ищу подругу для отмазок перед родаками. Я так сильно задумалась, что едва не треснулась лбом об фонарный столб. Порыв преследования не остыл. Скорее, даже наоборот, стало еще интереснее. Появилось предвкушение приключения. Странная компания пару раз ныряла во дворы, и я их с трудом догоняла. Как славно, что я в таких удобных ботинках. Подошва невысокая и отличного качества. Вещага – крутой армейский ботинок, неубиваемый, не гады. В них я бы стучала копытными, как тяжеловоз, размышляла я, пока ребята повозились у какой-то двери и исчезли внутри парадной. Только бы они ее не заперли. Дверь мольбы не услышала и преспокойно захлопнулась перед моим любопытным носом. «Черт, черт, черт!» — громко вырвалась я от растерянности. Словно по волшебству дверь снова открылась. «Ты че за нами ползаешь? Спионишь, что ли?» — спросил парень в куртке с капюшоном, почти закрывавшим лицо. «Я просто хотел узнать, куда вы идете? Укуренная, что ли?» «Сам ты укуренный, я даже пиво не пью». Обида превратила мой голос в писк. «Ладно, заходи, только не верещать». Не сообразив, какого лешего я могла бы заверещать, я прошла за ним. Лестница была темная, ни единой горящей лампочки. Запах полузрелого кота. Застоялый пыльный воздух. Рука нащупала многослойные краски на стене. Лучше не прикасаться. Об них и сопли иногда вытирают. «А потом куда?» «На крышу», — пояснил он. Настроение упало до нуля. «Я с детства до усёру боюсь высоты. У меня от неё голова кружится и ноги подкашиваются». «Ага», — ненатурально обрадовалась я и уже медленнее пошла дальше. Дело принимало фиговый оборот с непредсказуемым результатом. Возможно, даже со смертельным исходом лично для меня. Тут даже нарисованные линии на руке не помогут. Но как отказаться от такого приключения? Правильно, никак. Я решила выяснить, как оно там наверху, чисто из любопытства. Пусть даже если это будет мое последнее приключение. Чердак был темен, как сундук, запертый изнутри. Но у них были фонарики. У меня не было ничего, кроме панического ужаса. Я спотыкалась о какие-то предметы и врезалась в какие-то кирпичные штуковины. В волосах успел пробежаться паук или многоножка. Я побоялась стряхивать незнакомое насекомое руками и принялась трясти головой в надежде, что оно само свалится. Упала, стою, не шевелюсь, проверяю, бегает ли по мне или нет. Вроде как нет. Насекомое свалило, оставив меня с испорченным настроением. В силу упертости характера я поковыляла дальше. Ковыляла и думала, какого лешего такой некомпанейский человек, как я, поперся преследовать чужую компанию. Но не дура ли? Новое препятствие – слуховое окно, через которое надо выбраться наружу. Я уже хочу на крышу. Мне разонравился чердак. Одежда у тебя не та. Голос был пофигический, типа «Какая мне разница, в каком виде ты потом пойдешь домой?» Спорить бестолку. Одежда не та, и я не та. Если бы знала, куда меня занесет любопытство, оделась бы иначе. Уж явно не в белую кофточку и черный жилет. Поверху длинный кожаный плащ со шнуровкой на спине. Плащ пришлось снять и свернуть подкладкой наружу. Он мне был дорог во всех смыслах этого слова. А потом я ступила дрожащей ногой на крышу и поняла, что меня проще убить, чем оторвать от дверцы слухового окна. Мы пошли. И они действительно ушли куда-то по своим делам. Не грохоча по кровельному железу, на них были кеды. «Мне хана», — обреченно подумала я и оглянулась, прикидывая, как теперь возвращаться обратно. «Эй, ты что, ночевать тут собралась? У нас не принято новичков оставлять без присмотра. Давай руку, и главное, не дергайся, как свинья на веревке». «Определенно, все-таки я свинья, которая не только гуляет по ночам, но и лазит по крышам. Если я свалюсь, получится костлявая свиная отбивная. Или я овца, которая сама себя повела на заклание. Вот доведусь до края крыши и во имя неведомого бога скину свое тело вниз. А бог асфальта скажет, дуры с неба валятся, к дождю, наверное. Интересно, как выглядит бог города? У каждой улицы тоже должен быть свой бог, и у дома, иначе и быть не может». Голова кружилась приступами, словно сознание пребывало в двух измерениях. Одно безопасное, другое между домами. Потом мозг пришел к какому-то выводу, и приступы прошли. А потом был рассвет, который я никогда не забуду. Ребята делали шедевральные снимки, а я наслаждалась бескрайними полями крыш и смотрела на рассветное небо. Но это только после того, как меня прислонили к трубе, около которой было удобно сидеть, глазея на горизонты. «Дикая какая-то», — глядя на меня, пробормотал один из крышеведов. «Зато какая счастливая!» — заметила девушка, которая была с ними на равных, отчего я ей отчаянно завидовала. Девушка не была фотографом, она была моделью, красивая, и торт нарезала аккуратно. И я отказалась от угощения. После сладкого завтрака ребята тщательно собрали мусор и взяли его с собой. В организме произошел какой-то сдвиг, и мне казалось, что тело стало в два раза легче, словно оно не мое и успело насытиться впечатлениями. «Вот когда буду помирать, это станет одним из самых ярких воспоминаний», — решила я. Жаль, что по половину пути назад смотрела только под ноги, а после того, как случайно увидела, где находится улица и какого размера машины, не спускала глаз со своего проводника, крепко вцепившегося ему в руку. Оставалось придумать, как напроситься на еще одну такую прогулку. Я не обольщалась, шансов было ноль. Ребята просто так меня не пригласят. Нафиг им такая неуклюжая свинка на веревке нужна? «А где на фото глянуть можно будет?» — отважилась я на вопрос. «В группе ВКонтакте. На что я рассчитывала? На обмен телефонами? На радушное приглашение погулять?» Парень приподнял капюшон, подмигнул мне хитрым зеленым глазом и сообщил название группы. «Так, я как-нибудь еще напрошусь, а? Напрашивайся, я не против, меня Максом зовут. Запомнишь?» Поняв смысл ответа, я немного огорчилась. Обнадеживал только тон, которому был сказан. «Не антиапатичный». На следующий день после прогулки у меня так болели все мышцы ног, что я ходила на полусогнутых и только по квартире. «Ты рехнулась», — обозлился Арсений, когда, рассказав о ночном приключении, я пригласила его на крышу нашего дома. У меня имелись ключи от чердака, и крыша была явно безопаснее тех, по которым меня водили. «Крышелюб всегда прав, если жив». Моя гробатая шутка Арсению не понравилась. «И часто их с асфальта соскребают?» «Да нет, ребята сказали, что пока никто не свалился, они по-умному гуляют. Макс, знаешь какой? Он профи, и с юмором у него все в порядке». Легко догадаться, у меня появилась своя компания, а Арсений продолжал влачить скучное существование. Да, теперь все, что было до крыш, казалось мне тоской зеленой. Изображая великого и таинственного любителя крыш, я старалась не уточнять, что и в этой компании я не стала своей. Я была вроде как вместе с ними, но сама по себе и то изредка, гораздо реже, чем мне хотелось. Совет. Если вам достался гневливый, несправедливый начальник, который вас угнетает, не спешите увольняться. Есть простой способ наладить с ним отношения. Возьмите 2 монеты по 5 рублей и перед выходом на работу положите их себе в обувь под пятки. Вскоре вас перестанут принижать. Для особо крупных начальников, увесистых и толстокожих, в дополнение к совету требуется вообразить, что монеты – это свиные пятачки.